раздает песок староста Павлуха. Почему, непонятно, но песка хватило на всех. Передо мной на клочке газеты бугорок. Моя порция. Что же так долго дрожат колени? Всю операцию мою с песком видел один человек, Кисонька. Он же единственный, кто знал о Верочке. Я как-то рассказал ему о ней. Вечером, разбудив Павлуху, Кисонька изложил суть. Павлуха поднял остальных, долго совещались, а потом меня, спящего Павлуха, спихнул с койки, Сергуня ударил миской по голове, и началось. Бабник! Бабник! Последним присоединился Кисонька. Остальные лежали под своими серыми одеялами, и так же, как у Верочки, в глазах их была видна слабая улыбка. Эта история не раз потом возникала у меня в памяти. Ведь они могли меня убить. И правильно сделали бы. И им ничего за это не было бы. Это была справедливость тех дней. Я сам читал приказ, расклеенный по городу. За кражу продовольственных карточек — расстрел на месте. И еще я думал, а если это сделал бы другой, что я? И хорошо зная себя тогдашнего, зная состояние своего «я», отвечал. Да, безусловно, я был бы в числе избивавших. Как необъяснимо, как чудовищно сплетено там, внутри человека. Как там вместе сосуществует преступник и судья, жертва и палач. Как все же это странно. Через 6 лет в лагерной пересылке под Ташкентом я встретился с Павлухой. Он не узнал меня, а я... узнал, но не подошел. Павлуха был вором в законе по кличке Сыч. Лист 4. Весна 1946 года. Ленинград. Кабинет в райкоме комсомола. За столом секретарь райкома. Чуть поодаль, в креслах, седой с усталым лицом человек и я. Сильно накурено, хотя курящий один хозяин кабинета. Он же единственный, который молчит. А в войну? Что вы делали? Был ремесленником. В 42-м эвакуировались, в мае. Куда? В Киров, вернее, под Киров. А родители? Мама умерла в блокаду. И отец. Он был член партии? Да. Так что под Кировом ремонтировали вагоны, разбитые, обгоревшие. Подавал заявление, чтобы на фронт вернули обратно. Здесь, мол, тоже фронт, и ни в какую. Кто сбежал, привезли под конвоем. Даже суд был, как дезертиров судили. Вы же тоже оттуда сбежали? Когда? В конце 44-го, в ноябре. Причем очень просто. Залез в вагон к телятам, их в Ленинград везли. В сени и доехал. Сразу в райком написал заявление. Это мы знаем. Кроме русского, никаким языком не владеете? Нет. В школе английский был. Сейчас ничего не помню. Почему вы нас интересуете, знаете? Да, мне сказали. Кто? Вот... товарищ секретарь, и как вы сами на это смотрите? Как вам объяснить? Из всех чувств у меня, пожалуй, осталась одна месть. Ведь если б не война, она отняла у меня все и всех. Я тут подсчитал как-то только родных, двоюродных братьев, сестер, бабушек и дедушек. 16, не считая родителей, и сделал это